Глава 13. «Надеюсь, дорогая, — сказал мистер Беннет своей жене на следующее утро за завтраком, — что вы нынче распорядились заказать отменный обед, поскольку у меня есть причина полагать, что к нашему семейному столу пожалует гость. О ком вы говорите, дорогой друг? Я ни о чем таком и не слышала, разве что Шарлотта Лукас заглянет, а для нее мои обеды и так достаточно хороши, поскольку она незамужняя девица 27 лет, и что ей остается, кроме как запивать сухую корку хлеба из чаши одиночества. Гость, о котором я говорю, джентльмен и не из местного общества». У миссис Беннет загорелись глаза. «Джентльмен и не из местных». «Уверен, это мистер Бингли. Ах, как я буду рада видеть мистера Бингли. Но, о боже правый, какая досада. Сегодня к столу совсем не подадут рыбы. Лидия, душенька, позвони. Я немедленно должна переговорить с Хилл». «Это вовсе не мистер Бингли, безмозглая вы трещотка», — сказал ее супруг. «Этого джентльмена я никогда ранее не видел». Достаточно позабавившись их любопытством, он объяснил. «Около месяца назад я получил вот это письмо и через 2 недели написал ответ. Письмо это от моего кузена, мистера Коллинса, который после моей смерти, может, если пожелает, выставить вас всех из этого дома». «О, друг мой!» — воскликнула его жена. «Молю вас, даже не упоминайте об этом отвратительном человеке. Нет ничего ужаснее, чем знать, что твои родные дети останутся без им же принадлежащего имущества». Джейн и Элизабет попытались объяснить ей, что все 5 вполне смогут прокормить себя и даже неплохо заработать, если станут телохранителями, наемными убийцами или, если на то пошло, запишутся в армию. Но всякий раз, когда речь заходила об этом предмете, миссис Беннет не желала вынимать голосу разума и продолжала горько сетовать на несправедливость того, что имение не достанется ее дочерям, а отойдет человеку, о котором никто и знать не желает. «Воистину, это чудовищная несправедливость», — сказал мистер Беннет. «И мистеру Коллинсу ничем не искупить своей вины в наследовании Лонгборна. Но, быть может, вы немного смягчитесь, услышав, в каком тоне выдержанное его послание. Хансфорд близ Уэстхэрма, Кент, октября. Дорогой сэр, разногласия, существовавшие между вами и моим ныне покойным почтенным батюшкой, всегда доставляли мне множество огорчений. Он, как и вы, был величайшим воином, и я знаю, что он с теплотой вспоминал те дни, когда вы сражались с ним бок о бок. А неведомый недуг казался лишь временным неудобством. Со дня его кончины я не раз подумывал о том, чтобы перешагнуть разделяющую нас пропасть, но меня удерживали сомнения в том, не будет ли неуважение к отцовской памяти возобновлять добрые отношения с тем, кого он однажды поклялся кастрировать. Однако же ныне я совершенно утвердился в своем решении, поскольку после того, как я принял сан, мне посчастливилось оказаться под покровительством достопочтенной леди Кэтрин де Бер. «Боже правый!» — воскликнула Элизабет. «Да он работает на леди Кэтрин!» «Позволь мне закончить», — сурово произнес ее отец, «с которой вряд ли кто сравнится в умении владеть мечом и мушкетом, и которая сразила бы больше непроличность, чем любая воительница. Как священник я полагаю своим долгом приносить и водворять благословенный мир во все семейства. Если мой визит не встретит у вас возражений, то я буду иметь удовольствие прибыть в ваш дом в понедельник 18 ноября в 16:00 и смиренно рассчитываю, что вы приютите меня до следующей субботы. Передаю мои наилучшие пожелания вашей супруге и дочерям, и засим остаюсь ваш доброжелатель и друг Уильям Коллинз». «Посему в 16:00 нам следует ожидать этого посланца мира», — сказал мистер Беннет, складывая письмо. «Кажется, он весьма щепетильный и благовоспитанный юноша, и, несомненно, станет полезным знакомством, особенно если учесть его отношения с леди Кэтрин». Мистер Коллинз прибыл точно в указанное время, и вся семья встретила его с чрезвычайной любезностью. Мистер Беннет, впрочем, больше молчал, но дамы были не прочь поговорить, да и самого мистера Коллинса отнюдь не нужно было побуждать к разговору. Он был жирным коротышкой 25 лет от роду, вид у него был степенный и напыщенный, а манеры весьма церемонные. Едва войдя в дом, он отвесил комплимент миссис Беннет, похвалив ее прекрасных дочерей и сказал, что был наслышан об их красоте, но в данном случае действительность превзошла все его ожидания, и прибавил еще, что нетерпением жаждет лицезреть их легендарные боевые навыки. «Вы очень добры, но мне все же было бы отраднее видеть их при мужьях, чем при мушкетах, иначе положение их выйдет совсем отчаянным». «Все складывается так нелепо. Полагаю, вы имеете в виду майорат?» «Ах, сэр, конечно же. Сами посудите, это такое несчастье для моих девочек». «Сударыня, я искренне сопереживаю моим прелестным кузинам, которые оказались в столь бедственном положении, и мне есть, что прибавить по этому поводу, но я боюсь поступить опрометчиво и показаться бесцеремонным. Но могу уверить барышень, что я уже ехал сюда, будучи искренне к ним расположенным. Об остальном позвольте пока умолчать, но, быть может, когда наше знакомство станет более близким». Однако тут прозвонили к обеду, и сестры обменялись между собой улыбками. Но не им одним досталось восхищение мистера Коллинза. Он внимательно осмотрел и расхвалил каждый предмет обстановки, и в холле, и в столовой, и его восторги, несомненно, тронули бы миссис Беннет, кабы ее не терзало подозрение, что он глядит на все как на свою будущую собственность. Обед тоже получил у него наивысшую оценку, и он жаждал узнать кулинарным талантом, который из своих кузин он обязан доставленным ему удовольствием. На мгновение, позабыв о манерах, Мэри схватила вилку и молнией взлетела на стол. Сидевшей рядом с ней Лидии удалось ухватить ее за лодыжку до того, как она успела наброситься на мистера Коллинза и, вероятнее всего, исколоть ему голову и шею за такое оскорбление. Джейн и Элизабет пришлось отвернуться, чтобы мистер Коллинз не заметил их смеха. Миссис Беннет холодно уведомила его, что им вполне посредством держать хорошую кухарку, и что ее дочери не отвлекаются на кухонные дела, поскольку слишком заняты боевыми упражнениями. Он попросил прощения за то, что вызвал недовольство Мэри. Смягчившись, она объявила, что вовсе не обижена, но мистер Коллинз продолжал рассыпаться в извинениях еще добрую четверть часа.